Домициану бывало приятно, когда те, кого ему предстояло казнить, убеждались, что эта казнь – справедливое наказание, необходимая мера. Он был рад, что Луция признает свою неправоту. В самом деле, как она могла его не любить, коль скоро он удостоил ее своей благосклонности? Но в сути вещей это ничего не меняло. Преступление Луции не стало меньше от того, что государственная изменница Луция, вдобавок еще и женщина, которая его любит. Он был по-прежнему тверд в своем намерении. Он даже не подумал о том, чтобы вычеркнуть ее имя из списка. Но приглашение он все же примет. Она замечательная женщина. Когда он вспоминает о шраме под ее левой грудью, у него слабеют колени. Боги благосклонны к Домициану, если дают ему еще раз поцеловать этот шрам. Она изобильная женщина. Женщина ему под стать и под силу. Жаль, что она государственная изменница и уже никогда больше не сможет написать ему такое письмо. Итак, император пришел к Луции и спал с нею. После объятия его крупная голова тяжело лежала на ее плече. Но Луция не убирала руку. При тусклом свете масляной лампы она разглядывала спящую голову. Под чертами одутловатого, обмякшего, усталого лица искала то, что увидела впервые еще тогда, когда все называли его фруктом, и он был настоящим никудышником, в которого никто не верил, никто кроме нее. А теперь она не чувствовала к нему ни любви, ни ненависти. Она не жалела о своем решении, но ничего не осталось в ней и от той жестокой радости, которую она испытала, поставив Нарбана на службу себе и своей мести. Она ждала. И сердце ее, словно руку, придавленную спящей головой, томило тяжесть. Наконец явился Нарбан и его люди. Но проникнуть в спальню бесшумно, как они рассчитывали, им не удалось. Домициан со своей неизменной подозрительностью захватил с собой двух офицеров, которые встали на часах у входа. Поэтому, когда заговорщики появились в дверях, Домициан сел в постели. «Нарбан!» — позвал он. «В чем дело?» Нарбан надеялся захватить своего владыку во сне. Услышав его зов, он смешался и замер у двери. Император уже совсем проснулся. Он увидел людей за спиной у Нарбана, увидел оружие, увидел лицо Нарбана и его замешательство. Все понял. Вскочил с ложа, ногой как был, попытался прорваться к выходу, бросился на людей, заслонявших ему дорогу, пронзительно закричал, призывая на помощь. Кто-то сделал выпад мечом, но промахнулся. Император отбивался, боролся, не умолкая кричал. «Луция, ты, сука! Помоги же мне!» — крикнул он срывающимся голосом и обернулся к ложу. Луция стояла на коленях, нагая по пояс, и тяжелым, печальным, напряженным взором следила за человеком, который пытался спасти свою жизнь. «Это тебе за Матафия», — сказала она, и голос ее звучал удивительно спокойно и обыденно. И тут он понял, что это бог Ягве поднялся на него и перестал сопротивляться. Еще до света весь город знал об убийстве императора. Первым движением Аня Баса, после того, как он оправился от овладевшего им чудовищного и неистового страха, было провозгласить государями приемных сыновей убитого, принцев Веспасиана и Домициана. Офицеры и солдаты гарнизона были преданы Домициану, и с их помощью Ани мог бы заставить Сенат признать новых императоров. Но у него не хватило бесцеремонности и проворства, чтобы представить Сенату своих принцев, не сговорившись предварительно с Марулом и Регином. Когда же он, наконец, снесся и связался с обоими, было уже слишком поздно.